Грег Иган. Отчаяние. Неправда, что карта свободы завершится с исчезновением последней ненавистной границы, когда останется вычислить аттракторы гроз и объяснить аритмию засух, исследовать молекулярные диалекты лесов и саван, сложные как тысячи людских наречий, и понять глубочайшую историю наших страстей из времен домифологических. Я объявляю, что ни один синдикат не владеет патентом на числа или монополией на единицу и ноль. Ни одно государство не властно над аденином и гуанином. Ни одна империя не правит квантовыми волнами. И всем должно хватить места на празднике понимания, ибо истину нельзя купить или продать, навязать силой, от нее невозможно скрыться или сбежать. Из технолиберации Мутебе Казади. 2019 год. Часть первая. Глава первая. Все в порядке. Умер. Можете его спрашивать. Биоэтик Асексуал, немногословное юное существо с белокурыми дредами, в майке, на которой между рекламными объявлениями вспыхивал девиз «Нет ТВ», подписала формуляр разрешения в ноутпаде судмедэксперта и отступила в угол. Врачи скорой помощи отодвинули с дороги реанимационное оборудование, судмедэксперт быстро шагнула вперед. Она держала наготове шприц с первой дозой нейроконсерванта, который нельзя вводить до биологической смерти. Смесь антагонистов глютаминовой кислоты, блокаторов кальциевых каналов и антиоксидантов, способная за несколько часов отравить большинство жизненно важных органов, практически сразу остановила наиболее разрушительные биохимические процессы в мозгу пострадавшего. Помощник судмедэксперта мгновенно подкатил тележку с принадлежностями посмертного оживления. Лоток с одноразовыми хирургическими инструментами, электронное оборудование, артериальный насос, соединенный с тремя огромными стеклянными емкостями и что-то вроде сетки для волос из серой сверхпроводящей проволоки. Луковский, следователь из отдела убийств, стоял рядом со мной. Он сказал: «Будь все экипированы, как вы, Уорд, в таком бы не было нужды. Мы бы прокручивали сцену преступления сначала до конца, как пленку из черного ящика, когда разобьется самолет». Я отвечал, не сводя глаз с операционного стола: «Наши голоса сотрутся легко, а вот запечатлеть, как судмедэксперт присоединяет трубку с искусственной кровью, хотелось без перерывов. Если бы у каждого был оптический нервный отвод, не стали бы убийцы вырезать память из тела жертв? Стали бы иногда, но ведь этому парню мозги не раскручили, верно? Погодите, вот фильм увидят». Помощник судмедэксперта брызнул на голову убитого депиляторным ферментом, умелым движением руки в резиновой перчатке снял коротко остриженные волосы и бросил в пластиковый мешок. Тут я понял, почему волосы не рассыпаются, как в парикмахерской. Они сошли вместе со слоем кожи. Помощник приклеил к голому розовому скальпу сетку, переплетение электродов и сквид-датчиков. Судмедэксперт тем временем убедилась, что кровь поступает в артерию, сделала надрез в трахее и вставила трубку небольшого насоса взамен неработающих легких. Не для дыхания, только чтобы облегчить речь. Можно записывать нервные импульсы гортани и синтезировать звуки чисто электронными методами. Но, видимо, голос звучит естественнее, если убитый ощущает и слышит привычное колебание воздуха. Помощник наложил на глаза убитого марлевую повязку. В редких случаях к коже лица возвращается чувствительность, а поскольку сетчатку сознательно не оживляют, проще всего сказать, что временная слепота вызвана травмой глаз. Я снова подумал, с чего начать репортаж. В 1888 году полицейские врачи сфотографировали зрачки одной из жертв Джека-потрошителя в надежде, что светочувствительные пигменты человеческого глаза запечатлели облик убийцы. Нет, слишком банально. И не по делу. Оживлять вовсе не значит извлекать информацию из недвижного трупа. От чего же оттолкнуться? Орфей? Лазарь? Обезьянья лапка? Сердце-обличитель? Реаниматор? Никто из мифотворцев и литераторов не предвосхитил истину. Лучше обойтись без бойких сравнений. Пусть покойник говорит сам за себя. Тело на операционном столе вздрогнуло. Временный стимулятор, такой силы, что через 15-20 минут побочные электрохимические продукты убьют все клетки сердечной мышцы, заставлял умершее сердце биться. Насыщенная кислородом искусственная кровь поступала в левое предсердие, туда, куда попадала бы настоящая кровь из легких, однократно проходила сквозь тело и вытекала через легочные артерии в слив. Ради 15 минут нет смысла налаживать более трудоемкую циркуляцию. На полузатянувшиеся ножевые раны в животе и груди страшно было смотреть. Алая влага сочилась из дренажных каналов на операционный стол. Однако опасности это не представляло. В 100 раз больше крови откачивалось каждую секунду сознательно. Никто не потрудился убрать хирургические личинки, и те продолжали работать, словно все идет своим чередом. С жвалами сшивали и химически прижигали мелкие кровеносные сосуды, очищали и дезинфицировали раны, слепо тыкались, ища, где съесть омертвевшие ткани или кровяные сгустки. Кровоснабжение мозга, безусловно, важное, не могло, однако, повернуть вспять процесс разрушения. Собственно, оживить должны были миллиарды липосом, микроскопических капсул, заключенных в липидные мембраны и поступающих вместе с искусственной кровью. Один из протеинов мембраны открывает барьер между кровью и мозгом, позволяя липосомам проникать из мозговых капилляров в межневральное пространство. Другие заставляют саму мембрану растворяться в клеточной оболочке первого подходящего нейрона на ее пути, вываливая туда целый биохимический комплекс, который тут же пробуждает клетку, расчищает молекулярные завалы, вызванные ишемическими нарушениями, предотвращает отрицательные последствия реоксигенации. Другие липосомы предназначались для других клеток – мышечного волокна голосовых связок, челюсти, губ, языка, рецепторов внутреннего уха. Все они содержат химические вещества и ферменты сходного действия. Проникнув в умирающую клетку, они заставляют ее собраться с силами для одного последнего рывка. Оживление – не высшая ступень реанимации. Оживление допускается лишь в том случае, когда о спасении пациента речь уже не идет, когда исчерпаны все известные средства. Судмедэксперт взглянула на монитор посреди тележки. По экрану бежали волны неустойчивых мозговых ритмов. Дрожащие черточки показывали уровень откачиваемых из тела ядов и продуктов разложения. Луковский нетерпеливо шагнул вперед. Я за ним. Помощник нажал кнопку на пульте. Убитый дернулся и отхаркнул кровь. Частью еще свою, темную, загустевшую. Пики на экране выросли, потом вновь сгладились, стали более равномерными. Луковский взял убитого за руку, стиснул ладонь. Это отдавало цинизмом, хотя, возможно, я не прав, и следователям двигало искреннее сострадание. Я взглянул на биоэтика. Сейчас надпись на майке гласила «Надежность – это товар». Непонятно, рекламный лозунг или чье-то личное соображение. Луковский спросил. «Даниэл, Дэнни, ты меня слышишь?» Убитый не шелохнулся. Однако волны на экране заплясали. Даниэла Кавалини, 19-летнего студента консерватории, нашли около 11 ночи истекающим кровью, без сознания, на железнодорожной станции Таунхолл. При нем были часы, ноутпад, ботинки, так что заурядное ограбление исключалось. Я уже 2 недели торчал в отделе по расследованию убийств, дожидаясь подобного случая. Ордер на оживление выписывают в одном случае, если предполагается, что жертва сможет назвать убийцу. Слишком мала вероятность получить надежный словесный портрет, тем более фоторобот незнакомого человека. Луковский разбудил прокурора сразу после полуночи, как только получил заключение. Кожа Кавалини начала приобретать странный багровый оттенок. Все больше клеток оживали и включались кислородный обмен. Непривычно окрашенные транспортные молекулы искусственной крови куда эффективнее гемоглобина, но, как большинство применяемых при оживлении средств, крайне токсичны. Помощник судмедэксперта нажал еще кнопки. Кавалини вздрогнул и снова закашлялся. Здесь требовался тонкий расчет. Легкая встряска восстанавливает главные последовательные ритмы мозга. Однако слишком сильное внешнее вмешательство способно уничтожить остатки кратковременной памяти. Даже после биологической смерти в глубине мозга остаются живые нейроны и еще несколько минут хранят символические образы последних воспоминаний. Оживление временно воссоздает нейронную инфраструктуру, позволяющую эти отблески извлечь. Но если те окончательно погасли или затушены в попытке усилить, допрос лишается смысла. Луковский ласково сказал. «Все хорошо, Дэнни. Ты в больнице, скоро поправишься. Только скажи, кто это был? Кто ударил тебя ножом?» Из горла Кавалини вырвался короткий слабый хрип. У меня мурашки пошли по коже. И при этом часть моего сознания ликовала, отказываясь верить, что этот признак жизни обманчив. Со второй попытки Кавалини сумел заговорить. Искусственное дыхание, неподвластное его усилиям, порождало странную иллюзию, будто он ловит ртом воздух. Жалкое зрелище, хотя на самом деле кислорода ему хватало. Речь была настолько сбивчивой, что я не разбирал ни слова. Однако приклеенные к горлу Кавалини пьезоэлектрические датчики соединялись с компьютером. Я перевел взгляд на экран. «Почему я не вижу?» Луковский сказал. «У тебя на глазах повязка. Несколько кровеносных сосудов лопнули, но это поправимо. Ты не ослепнешь. Лежи спокойно, расслабься и скажи, что случилось». «Который час? Пожалуйста. Мне надо позвонить домой. Предупредить». «Мы сообщили твоим родителям. Они выехали, будут с минуты на минуту». Луковский не лгал. Но даже если родители приедут в следующие 90 секунд, сюда их не пустят. Ты ждал поезда в стороне дома, верно? На четвертой платформе, помнишь? 10:30 на Стратфилд. Но в поезд не сел. Что случилось? Луковский перевел взгляд на график под текстовым окном. Десяток кривых шел вверх, отражая улучшение жизненных показателей. Пунктирная компьютерная экстраполяция достигала пика на следующей минуте, потом быстро ныряла вниз. У него был нож. Правая рука Ковалини сжалась. Неподвижные до сих пор лицевые мускулы напряглись, их свела боль. «Очень больно. Сделайте что-нибудь». Биоэтик спокойно взглянул на экран, проверил какие-то цифры, но вмешиваться не стал. Любая анестезия заглушила бы нейронную деятельность, сделала допрос невозможным. Надо было или продолжать, или отказаться от всей затеи. Луковский сказал мягко. «Медсестра сейчас даст тебе более утоляющего. Держись, приятель, осталось недолго. Только скажи, кто тебя ударил?» Оба вспотели. У Луковского рука была по локоть в искусственной крови. Я подумал. Если бы ты нашел его на улице в луже крови, ты бы задал тот же вопрос и произносил бы ту же утешительную ложь. «Кто это был, Дэнни?» «Мой брат». «Твой брат ударил тебя ножом?» «Нет, я не помню, что случилось. Спросите потом. У меня в голове путается». «Почему ты сказал, что это был твой брат? Он тебя ударил или не он?» «Конечно, не он. Никому не говорите, что я так сказал. Я все объясню, если вы перестанете сбивать меня с толку. А теперь можно мне более утоляющего? Пожалуйста». Лицо его кривилось и застывало. Кривилось и застывало, словно маска сменялась маской, отчего страдание казалось наигранным, отвлеченным. Он замотал головой. Сперва слабо, потом все сильнее. Я решил, что у него начался припадок. Оживляющие средства перестимулировали поврежденные нейронные связи. Внезапно Ковалини поднял правую руку и сорвал повязку. Голова его тут же перестала дергаться. Может быть, кожа стала сверхчувствительной, и повязка доставляла нестерпимые муки. Юноша раза два моргнул, потом сощурился от яркого света. Зрачки сократились. Он вполне осмысленно повел глазами. Слегка приподнял голову, взглянул на Луковского, посмотрел на свое облепленное приборами тело. Увидел плоский блестящий кабель сердечного стимулятора, трубки с искусственной кровью, ножевые раны копошащихся белых личинок. Никто не шелохнулся, никто не раскрыл рта, покуда Ковалини рассматривал иголки и электроды в своей груди, бьющую оттуда розовую струю, развороченные легкие кислородную трубку. Экран был у него за спиной. Однако все остальное можно было охватить одним взглядом. Через секунду Ковалини понял и на глазах обмяк от мучительного прозрения. Он открыл рот, снова закрыл. Выражение лица менялось молниеносно. Сквозь маску боли проступило детское изумление, потом радость от того, что загадка разрешилась так просто. Возможно, даже восхищение тем необычайным, что над ним проделали. Какое-то мгновение, казалось, он оценил блестящий, подлый, кровавый розыгрыш. Потом он сказал четко в промежутках между навязанными механическими вдохами. «По-моему, это вы плохо придумали. Я больше не хочу говорить». Он закрыл глаза и откинулся на операционный стол. Кривые на экране быстро поползли вниз. Луковский обернулся к судмедэксперту. Он посерел, но руку Ковалини так и не выпустил. «Почему сработала сетчатка? Что вы напортачили, идиотка?» Он поднял левую руку, замахнулся на судмедэксперта, но не ударил. На майке биоэтика вспыхнула. «Вечную любовь подарит вам стимулятор, выращенный из ДНК вашего любимого». Судмедэксперт, не желая признавать свою вину, заорала. «А чего вы тянули? Надо было снова и снова спрашивать про брата, покуда уровень адреналина поднимался к красной черте». Я подумал. «Интересно, кто определял нормальное содержание адреналина в крови человека, которого недавно зарезали, а в остальном он вполне спокоен?» Кто-то у меня за спиной разразился нецензурной бранью. Я обернулся и увидел фельдшера, который привозил Ковалини в карете скорой помощи. Я и не знал, что он еще здесь. Фельдшер глядел в пол, стиснув кулаки и трясся от бешенства. Луковский схватил меня за плечо, забрызгав искусственной кровью. Он говорил театральным шепотом, словно надеясь, что слова его не попадут в запись. «Снимите следующего, ладно? Такого не случалось никогда. Слышите? Никогда. И если вы покажете единственный на миллион прокол...» Биотик стрял примеряюще. «Думаю, указание Тейлоровской комиссии по частичному запрету...» Помощник судмедэксперта взорвался. «Тебя забыли спросить! Молчала бы уже, жалко ты...» Где-то в электронном нутре оживляющих аппаратов завыла сирена. Помощник судмедэксперта склонился над пультом и замолотил по кнопкам, словно расходившийся ребенок по сломанной игрушке. Сирена смолкла. В наступившей тишине я полуприкрыл глаза, вызвал очевидца и отключил запись. Я видел достаточно. Тут Дэниел Кавалини очнулся и стал кричать. Я посмотрел, как его накачивают морфием, и дождался, пока оживляющее лекарство его прикончит.